Глава 1. 32 года спустя. Наташа. «Луна, что я здесь делаю? Не мое это место. Кто меня только дернул поступить в Институт международных отношений?» Хм, «Знаю кто. Илья Стапин, друг старшего брата, в которого я влюбилась с первого взгляда. 3 года назад молодой волк прилетел в столицу вместе с Даном в гости. Мне как раз нанесли за пару дней до того защитную татуировку, которая сохранит мой запах в тайне до 20-летнего возраста, а также лишит обоняния. С тех времен, когда подобный рисунок сделала себе тетя Марьяна, ритуал изменили, и я смогу чувствовать лишь запах врагов. Не так уж и много, но уже лучше, чем вообще ничего. Как планировалось изначально. Усвоив урок прошлого, и решив, что понимать, кто твой истинный, не ощущая его запах, слишком жестоко. Советом Альф было принято решение лишить обоняния относительно всех волков, кроме тех, кто несет в себе как скрытую, так и явную угрозу. Поэтому для волка маленькая Наташа Белозарова была всего лишь подростком, сестрой друга, а значит, невидимкой по умолчанию. Несправедливо! Какая разница, чья я сестра? Неужели это повод запрещать людям быть счастливыми? Никогда не понимала глупой традиции, поэтому всячески старалась привлечь внимание парня. Мне так хотелось, чтобы он заметил меня, влюбился. Мы бы гуляли, проводили время вместе. А по истечении минимального срока надеялась, что произойдет чудо, и мы окажемся истинными. До того решила просто быть рядом. Теперь я студентка престижного института, часто вижусь со своей первой любовью, но... Мы как и общались только в присутствии Дана, так и продолжаем общаться. Рядом с ним крутятся симпатичные самочки. Он играет с ними в отношения, в то время как одна золотая волчица ревнует со страшной силой, залатывая трещины в сердце. Даже на глупую поездку в Лондон с группой согласилась только потому, что у Ильи закрутился новый роман. По словам брата, в этот раз все по-другому, так как о волчице никто и ничего не знает. Мне страшно услышать, что Стапин встретил истинную. Тогда все мои розовые мечты вмиг разрушатся, все приложенные усилия окажутся напрасными. Безумная подготовка к вступлению, дикий конкурс на бюджетное место, потому что мне хотелось быть лучшей и достойной в глазах молодого волка. Все мучения напрасны. «Вик, зачем мы сюда пришли?» Дергаю подругу за руку, сожалея, что смогла увильнуть от охраны. «Давайте уйдем, мне здесь не нравится». «Не вру, все нутро вопит об опасности». Только человеческим девчонкам этого не объяснить. Ночной клуб напоминает логово порока. Здесь все слишком откровенно и по-взрослому. Да, пропуск лиц с 18 лет, но возраст — это ведь только цифра. Мы не готовы, вернее, я не готова к подобным заведениям и вечеринкам. Мне страшно. И нет, не за себя. Волчья кровь спасет, не даст попасть в беду. Я боюсь за 2 одногруппниц. Которые решили, что им море по колено. Единственное, что бросается в глаза, это светомузыка. Она непривычно мягкая, не бьет по глазам, да и музыка громкая, но от нее не закладывает уши. Невероятно. Обычно такой техникой пользуются оборотни, чтобы можно было спокойно находиться в такого рода заведениях. А откуда я знаю? Брат 2 года назад открыл свое увеселительное заведение и хвастался уникальной разработкой, которую сделал старший сын дяди Азиза. С тех пор чудо техники расползлось в узких кругах. И не очень. Звучание колонок было великолепным. Более живым, поэтому люди стали покупать продукт волчьей разработки за бешеные деньги. «Не занудствуй, Таша! Пора тебе свои монашеские косточки размять. Ты вон, девчонка видная, мы не хуже. Сегодня надо оторваться и показать этим чопорным парням, как надо зажигать». Вот честно, если бы не боялась за 2 красоток, уже бы бежала отсюда, сломя голову. Блин, как же я сглупила, оставив все свои вещи в номере отеля. сняла все украшения, лишь бы убрать любую возможность быть пойманной охраной. Глупый, очень глупый волчонок, которому захотелось стать взрослой и самостоятельной на один вечер. В итоге я оказалась не готова к подобному геройству. «Наташ, не будь такой тухлой, веселись, пока сбежала из дома. Живешь в своем правильном мирке и чахнешь. Не надоело быть такой святой?» — выдает Карина с легкой злобой, которую я раньше за ней никогда не замечала. Нехороший звоночек срабатывает где-то глубоко в подсознании, но я спешу заглушить его, ссылаясь на незнакомую обстановку и отсутствие помощи по щелчку пальцев. Не могла ведь я так долго ошибаться насчет нее. «Девочки, давайте уйдем, пока не поздно». Еще раз пытаюсь достучаться до опьяненных свободой девушек, но тщетно. Тельца в красивых ультракоротких платьях уже успели приземлиться у барной стойки и застолбить еще одно место для нерадивой меня. Как поступить? Прислушаться к чутью, которое орет об опасности, что сегодняшний день может стать началом чего-то странного? Не понимаю, хорошего или плохого. Оставить подруг разбираться совсем в одиночку. Либо остаться, мужественно принять все нежданчики, как любит говорить Дан, судьбы, защищая Карину и Вику. Такой выбор всегда дается сложно. Не надоело еще под родительским крылышком жить? Так все самое лучшее пропустишь, монашенка наша. Пока я судорожно думаю, как лучше поступить, девчата продолжают подливать масло в огонь, играя на том, что не потерпит ни один волк. «Так что, Белозарова, трусишь, избегаешь или идешь до конца?» Вызов брошен. Волки никогда не спускают их на тормозах. Рискнуть или сделать исключение? Мы сражаемся, долго и упорно глядя друг другу в глаза. Карина не отступает, идет до конца, так же, как и я. Наташа Белозарова никогда не будет трусихой, но Фермистова не сдается. Глаза начинают немного болеть из-за сухости. Хочется применить силу Алифы, только это нечестно. Хочу побороть ее сама, хотя бы раз одержать победу в схватке с одной из подруг. Да что же в ней изменилось всего за несколько часов? Или я не замечала раньше? «Ну, кто со мной, тот герой, кто без меня?» И протягивает руку вперед, и Вика сверху кладет свою. Детская забава, которая сейчас оборачивается против меня. Счет идет на секунды. Мне это хорошо известно. Всего 5. Мы сами устанавливали правила игры во время летней практики. Только никогда мы не играли грязно и в такие опасные игры. Тот паршивая овца. Кладу свою ладонь поверх их, а сама надеюсь, что интуиция ошибается, и нам удастся в случае чего выйти сухими из воды. Лучше, конечно, вообще ни во что не вляпываться. Нежданчики сегодня ни к чему. Да, если мы вернемся в отель целыми и невредимыми. Вернее, нет, не так. Когда вернемся в отель целыми и невредимыми, обязательно покаюсь родителям о выходке. Все равно не смогу долго скрывать происшествие. Возможно, они уже даже знают о случившемся. Поэтому не буду откладывать разговор. Вот, это совсем другое дело. Вика начинает довольно улыбаться, единственная, кто не замечает изменений в нашем трио. «Жаль, что прикид не сменить. Ты слишком скромно смотришься на нашем фоне», — издевательски произносит Карина. «Ну да, светлые джинсы в облипочку и милая полупрозрачная туника, под которой четко видна майка, сверху еще и жилетка. Совсем неприглядно на фоне их коротких тряпочек с приличными вырезами. Подруга стремится подчеркнуть нашу разницу, в этот раз куда более агрессивно и презрительно. Еще несколько дней назад ей нравился мой милый образ. По-доброму говорила, что я ангел, который прекрасно вписался в общество чертовок. А сегодня? С ней явно что-то не так. Может, у нас появился новый враг, который окутывает сознание человека и играет им, как марионеткой? Да нет, бред. Ната, тебе только кажется. Все детское сознание и попытки защитить себя от чего-то нового. Дома, рядом, всегда была либо семья, либо охрана. А здесь и сейчас одна. Отсюда всякая чепуха в голову и лезет. Лучше к обстановке присмотреться и за подругами приглядеть. Интересно, если подмигну бармену, он поймет, что нам только безалкогольные коктейли? Мне кровавую Мэри. А мне шмель. Сок, ананасовый в бутылке, если можно. Добродушный парень, понимающе улыбнулся и начинает делать свое дело. Пока подруги оценивают мужчин, я слежу за барменом, чтобы не намешал чего-то еще. Но, кажется, сегодня удача явно решила быть на моей стороне. Ведь игриво подмигнув, парень делает все без алкоголя. Так и хотелось сказать: «Да ты моя лапочка, иди поцелую!» Тактично промолчала, одарив его благодарной улыбкой. «Да, вечер обещает быть...» «Нет, не томным. Как можно было бы подумать? Нервным, нерводоводящим, стрессовым. Эти слова больше подходят». «Вот, я же говорила, первая неприятность пожаловала». «Скучаете, дамы? Может, угостить вас чем-нибудь?» Четверо парней решили разнообразить наш вечер. Бежим прямо, волосы назад, не на тех напали. Ничего, что нас трое, и кто-то среди них явно лишний. Видимо, нет, потому что они спешат обступить нас со всех сторон, скрывая от остальных посетителей. К счастью, девочки не стали изменять своему вкусу и отправили долговязых ребят куда подальше. Временно одной проблемой стало меньше. Остальные посетители не торопились подходить, на первом этаже были студенты, которые хотят просто оттянуться. Те, кто посолиднее, уходили сразу на второй этаж. Там контингент уже чуть старше. Люди около 30, успевшие присытиться громкой музыкой и лазерными шоу, но отчаянно не желающими признавать, что возраст загулов до утра и пенные вечеринки позади. В течение часа мы болтали ни о чем. Девчата успели заскучать и сокрушались, что такие шикарные платья купили, и все без толку. Я пыталась убедить их в том, что ничего трагичного не произошло, и дома их ждет счастье. Неудачно. Интересно, почему впервые за несколько месяцев нашего общения и дружбы мне впервые кажется наше общение ошибкой, даже абсурдом? Может, это связано с тем, что все мои мечты и надежды, ради которых я вообще ввязалась в этот мир, могут вот-вот рухнуть? Все возможно. Нет, не хочу думать в подобном ключе. Я ведь волчица, гордая и независимая. Но все выйдет с точностью да наоборот, если признаю, что подстроилась под парня, который не факт, что истинный. Ничего ты не понимаешь, Таша. Как же не люблю данное сокращение. Но в связи с тем, что друзей у меня мало, терплю. Много раз просила не называть меня так. Все равно, как об стенку горох. Пробовала даже называть их на подобный манер. Не помогло. Через месяц упорной борьбы перестала отстаивать свое мнение. Устала. Ну да, самое страшное в жизни любой девушки — остаться в вечер пятницы в одиночестве. Не смешите меня, девчонки. Никакой трагедии в этом нет. Все ваше желание покорить сердце какого-нибудь парнишки для удовлетворения собственных амбиций. Разве я не права? Так, мне точно в бутылку с соком ничего не подмешали. Откуда столько смелости и откровения с моей стороны? Нет, не права. Мы просто не хотим дожить до седой древности девами с дюжиной кошек и десятком собак. Отбивает подачу Карина. У всех своя философия. Откидываюсь на низкую спинку барного стула и делаю очередной глоток сока. «Я не хочу конфликта на пустом месте, Карин. Давай оставим эту тему. У каждой из нас своя правда». Видела по глазам, что она так не считает, и единственно верным может быть только ее мнение. Если подумать, в ней всегда был талант разжигать меня на переделке. Даже просила папу проверить ее. Вдруг она тоже волчица? А так как не враг, не чувствую. Надежды было мало, ведь сущность-то я продолжала ощущать. Но ведь промашка возможна. Все же раздражение, вывод из себя — первые признаки взаимодействия альфы и беты. Нет, ничего. Она простой человек с завышенным самомнением. Вика всегда поддерживала ее идеи и умела манипулировать мной. Сегодня я почему-то смотрю на все другими глазами. На них, на нашу дружбу. Что-то во мне и в них изменилось. Возможно, я просто устала быть там, где не хочу, с теми, с кем не хочу. Я ведь подружилась с ними только потому, что одной в институте было бы совсем туго. Девочки были самыми безобидными на тот момент. Только почему я стала беситься и хотела разорвать все связи только сейчас? И тут снова возвращаюсь к первопричине. Почему прогнулась под обстоятельства? Илья. Возможно, все дело в нем. А спусковым крючком к переосмыслению стали его новые отношения, ставящие под угрозу мои розовые мечты об истинной паре. Если они разобьются вдребезги и разлетятся на тысячу осколков, ранит сердце острыми краями, под вопросом встанет и моя учеба, а вместе с ней и дружба. Если Стапин будет с другой, я не смогу учиться через силу. Просто незачем будет. И это сильно пугает. Я растворилась. Сама себя загнала в угол. А ведь именно этого и боятся волки, что самки перестанут думать самостоятельно, подчиняться мужчине, если почувствуют свою пару раньше положенного срока. Временное тату, что скрывает запах и предотвращает тягу, должна была спасти меня, как и других девочек. Однако ничего не вышло. Малышка Наташа не знает, кто ее пара, и все равно растворилась в желаниях и жизни чужого волка. Я ведь даже кафедру выбрала ту же самую, что и Илья, дабы нам было о чем поговорить. Все тщетно. Он с другой, в то время как я сражаюсь с однокрупницей. Усмехаюсь собственным мыслям, прерываю поединок, который нужен по факту лишь одной из нас. Как там говорят? Лучше поздно, чем никогда? Да, лучше. Но боли от этого, увы, больше. Интересно, почему именно сейчас? Не успеваю подумать над вопросом, как девочки оглушают новым всплеском эмоций. «Ой, девочки, посмотрите, какие парни!» Первой довольно запищала Вика, и Карина вперед нее посмотрела в указанном направлении. «Вот это самцы! Чур мой, что в серой футболке!» поспешила застолбить кавалера Карина. «Мне не надо смотреть в нужном направлении, и без того чувствую, кто им так приглянулся. Волки!» Вот теперь однозначно да здравствуют неприятности. Маленькая альфа для свободных волков с приличной силой — весьма лакомый кусочек. «Браво! Занавес! Приплыли!» «Соберись, Наташа, вспомни, кто ты. Ну и что, что одна? Силой пользоваться умеешь, значит, выиграешь себе минуту форы. Этого будет достаточно». Успокаиваю саму себя и жалею, что не умею, как старшая сестра, общаться со своей волчицей. Мне доступно только почувствовать ее эмоции. Я вообще обделенная в семье. Во мне нет ничего особенного. Ни выдающейся силы, ни умения общаться со зверем без разрыва сущностей между собой, ни острого ума, вообще ничего. Обычная самка с силой альфы. Не более того. Блин, а мне тот в черном нравится. Да и в синий ничего такой. Все продолжают девочки. Все хороши. Они здесь, как белые вороны. Красавчики. Почему у нас нет таких? Поворачиваюсь к толпе и вижу шестерых прекрасно сложенных волков. Да, природа потрудилась над ними на славу. Но одногруппницы не правы. В наших краях достаточно подобных мужчин. Вопрос в другом. Хотят ли они к себе повышенного внимания? Встречаюсь с волками глазами. Они понимают, кто я. Я же понимаю, что они высматривали альфу, которой здесь явно быть не должно. Мирно расходимся, все считываем через легкие кивки и условные жесты. Отлично. Проблем с их стороны не предвидится. Если бы хотели навредить или воспользоваться, то обязательно бы подошли. А так, они отдыхают в ложе, я внизу. И тут вспоминается старая история. Здесь ведь есть альфа. При нем несколько сильных волков. Они помогли много лет назад дяде Азизу спасти тетю Каролину из лап отшельников. Может, это они и есть? Тогда стоило бы подойти, выказать свое почтение. Все же я дочь вожака, а они пусть и неофициальная, но стая. Ладно, не буду лезть на рожон. В конце концов, я тут не одна, чтобы выписывать такие номера. Девчата не поймут, если я подойду поздороваться к мужчинам, что успели покорить их сердца за короткое мгновение, и уйду спустя несколько минут. Мне не избежать вопросов, на которые я не могу, да и не хочу давать ответы. Уверена, они передадут волку все сами. Как же привлечь их внимание? Ты посмотри, Вик, все девчонки, как кошки, о них трутся. Возмущенно шипит Карина. Блохастые причем. В тон подхватывает вторая. Мне же остается лишь усмехнуться от их разговора. Девочки, если волк не намекнул вам в первую секунду о своем расположении, то и на 101-й минуте вам ничего не светит. Им достаточно было одного взгляда, мимолетного, чтобы выбрать ту, что скрасит одинокий вечер. Сегодня всех ждет облом. На территории сильная самка, и, судя по отсутствию похоти с их стороны, самцы взяли на себя функцию защиты. Тем более, что они не почувствовали охраны, которая обязана быть рядом. «Как думаешь, если станцуем, сможем перетянуть на себя их внимание?» Все еще прикидывает варианты Вика. «Только если станцуете на барной стойке». Усмехаюсь, а потом запоздало соображаю, что сказала это слишком дерзко и столикой высокомерия, которое они никому не прощали. «Что, прости?» Одновременно переспросили девочки. «Как выкрутиться из щекотливой ситуации? Мне срочно нужно пособие или дельный совет, пока не напортачило еще больше». «Таких парней не привлечь короткими платьями и танцами. Их цепляет другое. Единственный вариант — насильно привлечь внимание, совершить что-то неординарное. На барной стойке станцевать, к примеру. И то это не факт, что дело выгорит, в том плане, в каком вам нужно. Не та порода. Такие преклоняются лишь перед одной. Уверена, компания сегодня уйдет в гордом одиночестве». Между нами воцаряется молчание. Все смотрят на меня с сомнением, прикидывают в своих головушках, насколько слова могут быть реальны. Впервые за время нашего, не сказать, чтобы уж длительного общения, мне все равно, каким выводом они придут. «Ты ничего не понимаешь в мужчинах, тем более в таких. Сама ведешь праведный образ жизни и нам не даешь». «Специально так сказала, чтобы мы убрались отсюда поскорее. Я ведь права?» Карина делает очередной выпад в мою сторону. «Хочется верить, но вместо этого молчу. Толку биться головой о бетонную стену. Некоторым людям надо дать совершить ошибку, чтобы они поняли свою ошибку. Увы. Не все готовы учиться на своих ошибках. Одно только интересно. Что мои подруженьки забыли на таком ответственном факультете? Не подумайте ничего дурного, но я очень хочу, чтобы первую сессию они провалили с треском и убрались с кафедры. Нет, тот, что в серой футболке, явно положил на нас глаз. Он даже сейчас посматривает в нашу сторону. Как думаешь, на тебя или на меня смотрит?» «Ой, и в зеленом парень прошелся взглядом!» Вика решила добить мои перепонки своим довольным визгом. «Пусть радуются, пока могут. Все внимание волков сейчас приковано ко мне. Даже не удивлюсь, если в течение часа они подойдут к бару, чтобы быть ближе. Все же неадекватного контингента здесь достаточно, и именно за это я не люблю подобные заведения. Удивляюсь, как Дан решил открыть свой клуб. Смотрю на подруг, и сразу так жалко их становится. Сели в соблазнительных позах, глазками стреляют, строят из себя ангелочков. Жаль будет смотреть, как превратятся в демониц, не получив несколько раз кряду того, чего они хотели. «Каринка, а пошли потанцуем? Вдруг это их спровоцирует?» «Давай, а то они перестали так часто поворачивать головы. Видимо, плохо стараемся». «Очень плохо. Вот совсем не так, как надо. Это же волки. Им не нужны голые коленки и глубокие вырезы. Им нужна дерзость и покорность во взгляде. Крутые формы и даже легкое пренебрежение. Все зависит от конкретного представителя». «Таша, пойдешь с нами? Зачем тухнуть у бара? Глядишь, и ты кому-то из наших приглянешься». Вика произносит это с таким снисхождением, словно я маленький ребенок, который упорно гнет свою линию, а она взрослая и пытается наставить меня на путь истинный. Ой, Вик, брось ты это гиблое дело. Не видишь, нашу монашку все устраивает. У нее же кишка тонка, чтобы начать жить взрослой жизнью. И снова этот взгляд с вызовом. Чего же ты добиваешься, подруженька? Хочешь поиграть со мной? Бросить вызов и уйти с победой? Что же, если так хочешь, будет тебе игра. Только по моим правилам. Идите, девочки, я за вами присмотрю отсюда. Лениво отвечаю и демонстративно поворачиваюсь к бару, потому что за спиной чувствую присутствие волка. Не люблю, когда ко мне подкрадываются сзади. То, что не ощущаю его запах, и, соответственно, он не опасен, еще ни о чем не говорит. Понимаю, им всем любопытно, почему не чувствуют мой аромат, но это не повод так подкрадываться. Пока девочки, недовольно фыркая, отходили вглубь танцпола, смотрю на интересных мужчин. Я резко повернулась к бармену. Что, не ожидал? Он немного дернулся. Человеческому глазу такое не заметить. А вот волчьему запросто. Не люблю, когда подходит со спины. Кто вы? Решаюсь заговорить первый, так как он предпочитает изучать меня, как диковинную зверушку. Маленькая Альфа. Два вопроса. Где твоя охрана? И почему от тебя не пахнет? Кто бы сомневался? Сначала ответьте на мои вопросы. Кто вы? Что вам от меня нужно? Я просто отдыхаю, и не хотелось бы проблем. Никому. Последнее слово подкрепляю крохотной волной силой. Но глазами даю понять, и это цветочки. Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Агрессивных на территории нет. Негласный вожак следит за всем, он сегодня будет здесь, можете познакомиться. Его ребята поднялись наверх, на их помощь в случае чего тоже можно рассчитывать. От тебя ничего не нужно. Я обычный бармен, просто волчара. Гуляйте за счет заведения. Мне будет за честь угостить дочь Белозарова. В свое время он мне неплохо помог. Спасибо за информацию. Охрана отдыхает. Я под защитой, чтобы не потеряла голову в случае чего. Простите, больше сказать не могу. Мужчина ухмыльнулся уголками губ. Видно, что ответ его не устроил, но и повлиять на меня не может, поэтому довольствуется малым. Хамкой я никогда не была. Однако тут со стороны могла произвести подобное впечатление. Пусть так. Все лучше, чем показать себя запуганной девчонкой, которая боится из-под родительского крыла выпорхнуть. «Отцу привет! И не бойся заказать коктейль. Все будет хорошо. Наталья!» Улыбка снова тронула его губы. Из кухни ему подали десерт. «Заварные пирожные, вкуснятина!» Искренне поблагодарила волка и приступила к трапезе. Один сок пить совсем не хотелось, но пришлось бы, если бы не новый знакомый. Убедившись, что опасности нет, развернулась в сторону танцующих. Девочки зажигали ярче всех, отчаянно пытаясь привлечь внимание интересующих объектов. Только я права, им не интересно то, что само плывет в руки. Волки — охотники. Они на уровне инстинктов хотят завоевать самку, хоть немного побегать за ней, чтобы насладиться победой. Буду очень удивлена, если ребята уйдут сегодня в компании красавиц. Зажигательные биты разносились по всему клубу, заставляя сердце стучать в такт. Почему-то страх ушел. Возможно, потому что рядом есть те, кто в любом случае не даст в обиду. Увидел бы меня Илья, удивился. Многие бы удивились. Домосед НАТО и в клубе. Это же уму непостижимо. Но вот незадача. Я действительно здесь. И знаете что? Мне нравится. За счет хороших колонок приятно слышать композиции, хочется самой ступить на паркет и отдаться во власть музыки. Малышка Белозарова любит танцевать, чего греха таить. Только одно дело быть смелой и раскрепощенной дома, в своей комнате, а другое — на глазах у нескольких сот человек. Нет, не могу. Или могу. Меня никто не ограничивает, полная свобода. Надо пользоваться ей и выбросить из копилки еще один страх. Допив сок, Все же рискую выйти в центр зала и раствориться в ритмичной композиции. Меня качает на волнах музыки, каждое движение легкое и изящное. Знаю, что со стороны смотрится эффектно, несмотря на простоту. Порой самые легкие движения покоряют куда больше сложных. Одна песня сменяется другой, уже менее ритмичной. Диджей дает нам отдышаться, за что ему огромное спасибо. Да, можно было бы вернуться к бару и отдохнуть, но я себя знаю. Если сяду, уже не наберусь смелости выйти второй раз за вечер. Поэтому отрываюсь на максимум. Рядом появляются подруги, а мне хочется сбежать. Рядом с ними душно, хочется сбежать, что и позволяю себе сделать. Шаг, второй, третий, и на четвертом врезаюсь спиной в крепкого мужчину. Альфу. Вот же черт. Простите, я не специально. Отпрыгиваю от него на маленький шажок и спешно поворачиваюсь. Честно, мне... Посмотрев в его глаза, резко замолкаю. Уж слишком красноречивый у него взгляд. Хамский. Вот он какой.